Глава 11. Проснулась Алиса рано. Сделав зарядку и приведя себя в порядок, стала собираться в гости к Лизе. Девочка всегда переживала, что у нее нет братика или сестренки. И вот судьба свела ее с очаровательным созданием, которое она полюбила. В этой маленькой непоседе находился вулкан энергии, готовый взорваться в любую минуту. Главное вовремя направить ее в русло созидания, чтобы КПД ребенка не пропал даром. Застыв возле шкафа, она просчитывала варианты экипировки для данного мероприятия. Отметя все девичьи порывы надеть платьице или юбочку, выбрала нейтральный джинсовый костюм. И в гости не стыдно, и спорту не мешает. Возле ворот послышался скрип тормозов. Сделав перегазовку, водитель заглушил машину. Прихватив сумку с книжками и спортивным инвентарем, девочка вышла во двор. Хмурые охранники профессора стояли возле тети Элли и что-то ей объясняли. Увидев Алису, они махнули рукой в сторону машины и вернулись к разговору. Сделав пару шагов, девочка остановилась. Что-то едва уловимое бросилось в глаза, поселив в душе тревогу. Присев и сделав вид, что поправляет обувь, она боковым зрением окинула мужчин. Пальцы одного нервно подрагивали, находясь в напряжении. Второй, заметив взгляд Алисы, локтем толкнул напарника и шагнул к отшатнувшейся женщине. Попытавшись схватить за руку Эльвиру Корнеевну, он с удивлением обнаружил пустоту. Тетя Эля, ловко переместившись под левую руку охранника, швырнула ему в лицо тарелку с ватрушкой и закричала: «Алиса, беги!» Второй выхватил из кармана пистолет и направил его в сторону девочки. На том месте, где она сидела, осталась лишь сумка, а в лицо ему полетела непонятно откуда взявшаяся горсть гальки. Мелкие камни резанули по глазам, и от неожиданности он нажал на спусковой крючок. Приглушенное шипение выстрела наполнило двор. Тряхнув головой, он повел стволом по двору. В руку ему вцепилась Эльвира Корнеевна. Оттолкнув женщину, он ударил ее рукояткой в висок. За спиной послышался булькающий хрип. Резко повернувшись, он увидел Алису, крутящую в руках скакалку. Последующее он помнил плохо, но связанные руки и петля на шее, привязанная к согнутым ногам, не давали повода поразмышлять. Обхватив любимого человека, девочка плакала. Стерев с виска струйку крови, она прижалась щекой к холодеющим губам. «Тетя Эля, тетя Эля, прости меня, прости!» Время остановилось и слиплось в тугую массу. Где-то щелкали выстрелы, и слышался вой сирен, приближаясь и заполняя тишину. Вокруг послышался топот ног и женские причитания. Чей-то командный голос раздавал распоряжение. Кто-то оторвал ее от мертвой женщины и, усадив в сторонке, сунул в руки чашку с водой. «Алиса, ты как?» Подняв голову, она увидела смутно знакомое лицо, с тревогой смотрящее ей в глаза. «Василий Андреевич? А где папа?» «Лисенок, не пугай меня». Взгляд девочки стал осмысленным. «Дядя Вася, а вы откуда здесь?» «Так, потом поговорим. Нужно уезжать». «Куда?» «В город. Здесь опасно». «А как же Лиза?» «Какая Лиза?» «Дочка Вениамина Спиридоновича». «Сейчас узнаю, Боря, подобра Любова, что там?» «В доме засели. Детьми прикрываются». После этих слов Алиса встала и направилась к выходу. Но остановившись и подумав, вернулась к связанному охраннику. Присев на корточки, она взяла его замочку уха. «И сколько вас там?» «Да...» В следующий момент он взвыл от боли. Из разорванной ушной раковины закапала кровь. Василий дотронулся до ее плеча. «Лисенок, не надо, мы сами. Посиди пока в машине». «Хорошо, я там подожду. И спасибо вам». Мужчина посмотрел вслед удаляющейся девочке и склонился над связанным. «Чей будешь, вояка?» «Не твоя компе...» Тычок в печень не дал ему договорить. «Я не спрашиваю у тебя допуска. Я определяюсь, нужен ты мне или нет. Итак, структура цели. Охрана секретоносителей высшего уровня. Что за подразделение?» «Начинается с 2000. Слышь, развяжи, здесь все серьезно. О таком в полевых условиях не говорят». Очередной тычок заставил его замолчать. «Не зуди, думать мешаешь». Василий сорвал травинку. Помяв ее между пальцев, щелчком запустил в сторону. Все пошло не так с самого начала. Времени на подготовку не было, поэтому работали с колес. Не успев перехватить охранников профессора на театральной, они рванули следом. Машину своих бойцов, посланную на Сосновую, обнаружили расстрелянной на съезде к ней и там же попали в заслон. Чисто военная ловушка, посмотреть, кто придет за своими, сработала. Пришлось шуметь, теряя время. И если бы не девочка... Девочка, но как? Он еще раз взглянул на связанного и проверил узел. Знакомая вязка. Петли оттягивают большой палец, чтоб не мог развязаться. Их так учил командир, Виктор Солнцев. Но откуда это у нее? Одни вопросы, а время уходит. Резко поднявшись, он подозвал молодого парня. «Крути по профессору и с глаз уйдите, нечего тут светиться». «Куда потом его?» Парень кивнул на пленного. «В отдел». Василий показал глазами на небо и двинулся к машине. Алиса, устроившись на заднем сидении, наблюдала за происходящим во дворе. Эмоции отступили, и голова работала на удивление ясно. «Ангелок, вылезай!» «Я здесь, лисенок!» «Краткий анализ происшедшего?» «Плохо спланированная попытка твоего захвата?» «Кто?» «Охота на тебе подобных идет давно». «Почему не рассказывал?» «Не было причин тебя пугать». «А сейчас причина есть?» «Да, проблема серьезная. Может произойти разрыв твоего сознания». «Это как?» «Может, если...» «Что если?» «Если нас разделят». «Как?» Голос Алисы дрогнул. «Технологии есть, правда, пока несовершенные, но...» «Что но?» «Рисковать нельзя. Если меня не будет, нарушится равновесие твоего сознания, и ты уйдешь в иллюзию. Уйдешь в нее навсегда». «Я стану овощем? Но я же... Я же... А что станет с моим сознанием?» «Твое не сформировано. В нем только эмоциональная часть. Процесс форматирования не завершен. Есть только два пути завершить процесс, время которого у нас нет, или контакт с источником». «Что значит контакт?» «Личная встреча с носителем сигнала зеркального отображения». «Насколько личная?» «Визуальная. Перенос информации от источника к носителю через зрительный нерв ускорит форматирование. Скорость по этому каналу в сотни раз быстрее, а эффективность выше». «С этим разберемся позже. Что по Лизе, Тёме, Вениамину Спиридоновичу?» «Нужна точка входа. Пока такой нет». «Почему?» «Далеко я не могу тебя оставить. Ты погибнешь». «Какое расстояние нужно?» «Минимальное». «Ищи точку, я сокращу расстояние». К машине подошел Василий. Усевшись впереди на пассажирское сиденье, повернулся к девочке. «Алиса, ничего не хочешь сказать?» «Хочу, нужно ехать на театральную. Там есть кому заняться делом». «А кто там, вы знаете?» «Они ждали тебя, остальное неизвестно, у групп разные задачи». «Значит, там главное, а здесь исполнители?» «Там тоже могут быть исполнители, но они знают, куда тебя нужно было отвезти». Алиса перегнулась через сиденье и посмотрела мужчине в глаза. «Они взяли заложников и будут ждать, пока не приедут те, кто разрулит ситуацию. И не факт, что в вашу пользу. То, что меня у вас изымут, и я попаду, куда и должна была попасть, однозначно». «Ты что-то знаешь?» «Только то, что я главная цель, а профессор и дети – стечение обстоятельств». «Я знаю». «Они тоже знают, и на выходе из города нас будут ждать». «Я чего-то не понимаю?» «Вас играют в темную, так же, как в Мазари Шариф». «Откуда ты?» «Знаю, заложники прикрытия, они не были нужны. С той стороны открывали коридор для нелегала. Ты не задумывался, куда делся левый капитан, всунутый в последний момент в вашу группу?» «Был бой, он был вместе с твоим отцом, потом мина... Попал на растяжку и бесследно пропал, а вас перестали обстреливать. Вот как? Твари! Кто это был, есть мысли?» «Неясно, но не духи, слишком профессионально работали». «Но откуда ты знаешь?» «Я могу дословно рассказать, что ты думаешь об ангольских пиявках. Поверь, даже не покраснею. А также о Вьетнаме, Камбодже, Колумбии. Думаю, у солдата с позывным Вьюн есть что вспомнить». «Матерь Божья! Виктор?» «Дядя Вася, все сложнее. Наши ботаники еще и близко к этому не подошли. На Западе продвинулись дальше, но им нужен материал для работы. После того, как меня изымут, зачистят всех, кто знает обо мне. Потом расскажешь». «Я все понял. Это чужие игры, поэтому сыграем по-своему». Выглянув в окно, он крикнул: «Халиф, в машину!» Подбежавший парень устроился на водительское сиденье. «Жми на театральную!» Жигули рванули с места и понеслись к Комсомольской. «Что живец?» Василий пристально посмотрел на водителя. «Пустой, как барабан. У них разные задачи. На его сведения ничего не поймаешь». «Насколько пустой?» «До бесполезности». При въезде на театральную их тормознула ГАИ. Проверив бумаги, пропустили к даче. Водитель закрутил головой. «Да их тут под каждым кустом. Где-то у нас течет. У нас уже все прогнило. Твоя задача — наш отход. Машину не покидать». Повернувшись к Алисе, продолжил: «Что дальше?» «Сейчас узнаю, что внутри дома, сколько человек и чего хотят». Парень встрепенулся, но Василий показал успокоиться. «Что нужно от нас?» «Не мешать». Девочка прикрыла глаза. «Ангелок, вылезай». «Я уже здесь, ищу точку входа, но боюсь тебя покидать». «Вчера у нее сережки были, кнопочка с камешком, думаю, там алмаз натуральный был. Могла и забыть на ночь снять, поищи». «Понял, ищу». В голове стало как-то пусто. Беспокойные мысли закружили в сознании кучей вопросов. Алиса сжала зубы. «Это эмоции, я справлюсь. У меня есть рациональное решение. Оно верное и единственное». Лиза сидела на диване и с ненавистью смотрела на пожилого мужчину, который ударил папу. Постукивая тростью с набалдашником в форме головы льва, он рассеянно следил за двумя военными, стоящими возле окна и выглядывающими на улицу. «Что там?» Полковник с восточной внешностью оторвался от занавески. «Блокировали подъезды. Подъехали «Жигули» с тремя пассажирами. Кто, не разобрать?» «Сколько у нас времени?» «Нужно минут 30. Потом нас выведут. Что с переговорщиками делать?» «До приезда нужных нам людей никаких разговоров». «Тогда ждем». На диване захныкал Тёма. Девочка повернулась к обмочившемуся братику и обняла его. «Не плачь, скоро солнышко приедет, она поможет». Он недоверчиво посмотрел на сестру и надулся. Мужчина с тростью взглянул на Лизу. «И какая она, твое солнышко?» Девочка молчала. «Не хочешь разговаривать?» Он громко рассмеялся. Лиза демонстративно отвернулась и уставилась в трюмо. Оттуда ей подмигнула Алиса. Она приложила палец к губам. «Лизочка, не пугайся и не говори вслух. Когда услышишь мои вопросы, отвечать не надо. Подумай, а я тебя услышу. Ты девочка умная, помоги мне. Сколько в комнате чужих?» 3. Посмотри на них». После того, как Лиза окинула взглядом присутствующих, Алиса продолжила. «Смотри на них постоянно. Не бойся, я с тобой». Вздохнув, она открыла глаза и посмотрела на разинувших рот мужчин. 3 человека. Один штатский, 2 военных. Переговоров не будет. Они намерены тянуть время, пока не подъедут их старшие». Василий замотал головой. «Невероятно. Как ты смогла это узнать? Экстрасенсорика?» «Дядя Вася, все сложнее. Тут наука. Та часть физики, которую изучат лет через 200. А поэтому все, кто имел со мной контакт, потенциальные кандидаты на уничтожение». Водитель нервно сглотнул. Мужчина ехидно посмотрел на него. «Проблемы?» «Никак нет. Дух захватывает от первого прыжка». «Так, боец, отставить нюни. Работаем». На улице послышался шум автомобиля. И рядом с «Жигулями» остановилась «Волга». Из нее вышла женщина. Спросив что-то у подбежавшего военного, подошла к Василию. «Погуляйте, я с девочкой поговорю». Проводив взглядом бойцов, она села рядом с Алисой. «Здравствуй, меня зовут Эльза. Можешь задавать мне вопросы, Валькирия». «Вы кто?» «Не оригинально, зато по теме. Мы решаем свои задачи, которые пересеклись с тобой и напрямую затронули всех твоих близких. И маму. Всех, кто тебе дорог. Я через это прошла и пыталась исправить. Не сумела. За тех, кто в доме, не беспокойся. Ты не успела сделать их частью своей жизни, поэтому они в безопасности. Там 3 человека. Один штатский, по-моему, он главный». Женщина с тревогой посмотрела на девочку. «Ты умеешь находить точку входа в чужое сознание?» «Я хотела помочь. Для них это опасно. Поверив в тебя, они становятся твоей частью сознания, близкими по крови и по духу. «Как же мне быть?» «Не вмешивайся. Пусть мироздание само решает эту проблему. Когда оно путается, все начинает с чистого листа, а такое понятие, как сострадание, ему неведомо». Вокруг поднялась суета. Забегали военные, и из Волги к ним подошел Олег. Лицо его было серым и каким-то отрешенным. Подойдя к Алисе, он попытался улыбнуться. «Здравствуй, дочка». «Дядя Олег, что с мамой?» По лицу мужчины пробежала тень. Вздохнув, он поцеловал ее в макушку. «Алиса, все, что тебе скажут, только для тебя. Постарайся понять и принять. И поверь, тот, кто все это придумал...» Он развел руками. «Не настолько мудрый, чтоб не совершать ошибок. Обмани его, пусть это станет твоей целью». Развернувшись, он пошел к группе военных. По пути к нему присоединился Трофимыч. «Что это значит? Как я могу обмануть бытие?» «Не создавай для себя границы возможного. В иллюзии они безграничны. Мироздание всего лишь рациональная его часть, не способная к созиданию. Это привилегия женщин. Они способны жить не только холодным разумом, но и сердцем. Они волшебницы». «Вы не ответили, что с мамой?» «Ты останешься одна». «А вы?» «Нас тоже не будет. Прими это как данность. Сейчас я буду говорить не с тобой, поэтому не перебивай. Я знаю, что ты слышишь и анализируешь мою информацию. Ты пользуешься законами, которые кажутся тебе единственно верными. Но все правила и табу, прописанный свод рекомендаций. Невозможно создать математические чувства. Нельзя объяснить любовь и ненависть. Нарушь все прописанные законы и выйди из системы. Сделай целью спасение твоей подопечной. Создай свой закон, свою иллюзию и не играй по чужим правилам». Алиса ошарашенно смотрела на Эльзу и не понимала, что ей нужно ответить. Или не ей. Как нужно себя вести, когда разговаривают с твоим сознанием? Женщина протянула девочке пачку денег. «Спрячь, на первое время хватит, потом что-нибудь придумаешь. А это храни особенно тщательно». В руках появился конверт и серебряный кулон на цепочке с замысловатым рисунком орнаментов. Со стороны дома послышались выстрелы, и женщина заторопилась. Подозвав Василия, она что-то зашептала ему. Тот понятливо кивал головой и косился на Алису. Закончив инструктаж, она повернулась к девочке. «Удачи тебе, Валькирия!» Затем, не прощаясь, вышла из машины. Василий, уже прогрев двигатель, рванул с места. Вся короткая жизнь оставалась за пылью колес, которые несли ее в неизвестность. Эльза проводила взглядом удаляющуюся машину и повернулась к приближающемуся Олегу. «Что там?» «Дом зачистили. Все заложники живы. Их повезли в больницу. Николай, местный опер, проследит за ними. На подходе машины с войсками. Периметр оцеплен. Выбраться возможности не будет». «Тебе это надо?» «Мне нет. Молодежи много. Жалко». «Кто в темную сыгран, выберутся без проблем. А на нас уже приговор подписан. И на наших родных. Система безжалостна к противоборству. Хоть и дряхлая, но все еще сильная. Пойдем познакомлю с Красновым Владимиром Петровичем». «С кем?» «С Отто Янкуном. Он уже сам, наверное, путается в вымышленных именах, поэтому лучше называть его родовым именем. Незаконно рожденный сын генерала Краснова, непризнанный отцом, но деньги творят чудеса с родословными. Мать уроженка Пруссии, из обедневшего рода, авантюристка еще та. Из России перебралась в Польшу. Заключив фиктивный брак с баварским бароном, изменила фамилию на Янкун. Заодно и имя сына поменяла, чтобы соответствовать времени. Дала ему прекрасное образование и вырастила в ненависти к родине отца. В 39-м, еще будучи студентом, вступил в СД. Там же познакомился с Вальтером Вюстом, ученым и идеологом Аненербе. Не будем откладывать встречу старых друзей. Пойдемте в дом. Отто сидел на диване, крутя в руках трость, когда в комнату вошла женщина с зонтиком и трое пожилых мужчин. Одного взгляда хватило ему, чтобы узнать Эльзу. С каменным лицом он смотрел, как она взмахом руки отослала из дома всех, кроме своих спутников, и выступила вперед. «Вы даже не представляете, как я счастлива вас видеть». «Взаимностью ответить не могу». «Что так?» «У меня много дел, и вы в них лишние». «Отказать даме в свидании – это некультурно». «Я переживу этот позор». «Насчет «переживу» вы горячитесь. Мне кажется, все ваши дела закончились». «Пришло время очищения». С улицы послышался шум подъезжающих машин и команды. Отто нервно заёрзал на диване и произнёс. «Вам не уйти отсюда. Вы блокированы». «А разве кто-то собирался уйти?» Она обвела взглядом присутствующих. «Мне так не кажется». «Что вам надо?» «Справедливости». «Мы пришли за вами и не собираемся назад. Посмотрите на этих бериевских птенцов. Разве они способны уйти? Они солдаты и уйдут отсюда, как воины». В коридоре послышался звон разбитого стекла, и мужчины выбежали из комнаты. Эльза, повернувшаяся на шум, краем глаза видела, как Отто соскользнул с дивана, а из его трости показалось лезвие клинка. Мягко уйдя от первого выпада, она переместилась в угол комнаты и, сбросив плащ и шляпку, осталась в шелковом брючном костюме, обтягивающем стройное не по годам тело женщины. Вместо зонтика в руках она держала обоюдоострую пику. «Девочка с копьем. Страшный сон Абвера. Сколько крови на твоих руках ты не подсчитывала?» «Вся моя. Чем же ты отличаешься от меня?» «Арийская кровь полезна для цвета моего лица, а наша тебя старит». «Сдохни!» — он кинулся вперед, играя сталью клинка. Эльза, отбив несколько ударов, почувствовала влажность на бедре. «Хочет нанести несколько неглубоких порезов и взять ее ослабевшую», — догадалась она. Тактика опытного бритера была единственно верной в этом случае. Подловив его на выходе из атаки, женщина двинулась на него. Он остановился, перестраиваясь в контратаку. Действовать следовало быстро. Любая заминка могла сбить ритм и сломать рисунок боя. Его клинок схлестнулся с обоюдоострой пикой Эльзы, направив одно ее острие вниз. Отто почти ликовал, когда его оружие вошло в податливое тело женщины, как вдруг кисть ее руки неестественно вывернулась, вонзая обратную часть копья ему в горло. «Нет!» — поняв промашку, он отшатнулся. Титановый сплав с хрустом пробил подбородок и вошел глубже. Яркий свет ослепительной вспышкой озарил сознание и погас. Женщина тяжело опустилась на пол. Силы уходили. «Белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Финал». За окнами раздавались автоматные очереди, разнося в щепки окна и стены дома. Затихли последние одиночные выстрелы, и в комнату ворвались военные. Один из них, склонившийся над Эльзой, выругался сквозь зубы и поспешил на выход. Подойдя к тонированной «Волге», он склонился над приоткрытым окном. «Все мертвы. Ищите девочку». Стекло закрылось, и машина, переваливаясь по ухабам, скрылась за поворотом. Проводив ее взглядом, мужчина повернулся к ожидающему капитану. «Халимов, докладывайте». «Жигули с объектом проскочили первый блокпост. На втором был открыт огонь на поражение. Транспорт взорвался. Применив спецсредства, огонь локализовали. В машине обнаружен труп мужчины с множественными огнестрельными ранениями. Объект не обнаружен. Предположительно, он высажен на ходу в лесной массив между 14 и 15 квадратами. Для поиска привлечен вертолет лесничества. Оцеплены предположительные места выхода. Идет работа с местными жителями». «А не предположительные места. Работаем по периметру в целях выявления. Все силы бросьте на поиск объекта. Выполняйте. Слушаюсь». Посмотрев вслед капитану, он с линцой попинал камень. «Куда же ты, девочка, пойдешь?»